И слез моих много, малютка, родилась душистых цветов. А вздохи мои превратились в немолкнущий хор соловьев. Уж только меня полюбила, тебе и цветы я отдам, и песнями станут баюкать тебя соловьи по ночам. И песнями станут баюкать тебя соловьи по ночам.